Эгей. Тебе помочь хочу ради бессмертных, жена. И это главное. Но нам заманчиво и обещание сделать меня отцом. Я весь ушел душой в желание это. Им я весь захвачен. А для тебя я постараюсь быть хозяином радушным. Брать с собою тебя, пожалуй, было б не с руки, но если ты сама придешь в Афины, я дам тебе приют и никому тебя не выдам. Можешь быть покойна. Но этот край покинешь ты без нас. Рассориться с друзьями не желал бы из-за тебя я, прямо говорю. Медея. Пусть так оно и будет. Но поруки ты не дал нам. Могу ль покойно быть? Эгей. Так разве мне не веришь ты, Медея? Медея. Я верю, да. Но у меня враги в Фессалии и здешний царь. И если ты будешь связан клятвой, в руки к ним не попаду, я знаю. А без клятвы, лишь посулив спасение, разве ты, их осажден герольдами и дружбой подвинутый, не можешь под конец и уступить? Я тоже друг, положим, но слабый друг, а против нас цари. Эгей. Ты, кажется, уж слишком дальновидна, но если так тебе душа велит, отказа нет тебе от нас и в этом. Да, может быть, и нам всего верней перед твоим врагом сослаться будет на то, что мы клялись. Тебе ж залог. Ну, называй богов, какими клясться. Медея. Клянись земли широким лоном, солнцем, отцом отца Медеи и богами. Всем родом ты божественным клянись. Эгей. Что сделаю или чего, жена, не сделаю, сказать я верно должен. Медея. Что сам Медея не изгонишь. Если ж кто из врагов потребует меня, покуда жив и волею не выдашь. Эгей. Святыню земли и солнца всеми богами я клянусь не изменить. Медея. Так хорошо. А если ты изменишь? Эгей. С безбожником да разделю конец. Медея. Ну, в добрый час, Эгей, и в добрый путь. Я следом за тобою, только раньше готовое на свет явлю, и пусть желанное свершит судьба Медеи. Эгей уходит.